Ричард Мюллер. Век чудес. Арчибета машинально поигрывал любимым кривым ножом, восседая на одном из туго набитых тюков, загромождающих палубу баржи «Странник», которая неспешно тащилась по направлению к Ферраре. Солнце вот-вот должно было взойти над горизонтом, а последние минуты перед восходом как раз и представляют то злополучное время суток, когда речные бандиты особенно любят нападать на расслабившихся торговцев. Четверо арбалетчиков — единственная вооруженная охрана, нагруженного ценными товарами и небедными пассажирами судна. Нынешней ночью они усердно предавались возлияниям под покровом темноты. И теперь эти четверо были отнюдь не в такой кондиции, чтобы отбить внезапную атаку умелых абордажников, в чем Арчибетта мог поклясться перед самим Господом. Крик совы огласил предрассветные сумерки, и Арчибетта моментально насторожился. Не вставая с тюка, он медленно совершил полный оборот на пятой точке, обозревая доступные его взгляду окрестности. Но ничего подозрительного не заметил. Только серые неясные силуэты здешних крестьянских хозяйств, да неопределенные темные формы, обозначающие перелески и рощицы. Вода журчала и звонко шлепала по корпусу баржи. На ближнем берегу канала размеренно топотали подковами тянущие ее тяжеловесные першероны, но во всей остальной части долины По царили изумительная тишина и спокойствие. Предчувствие и трезвый расчет подсказывали Арчибетта, что на сей раз успешная продажа крупной партии самых новых товаров определит его дальнейшее преуспеяние и благосостояние на годы вперед. Поскольку фирма, на которую он ныне работает, сумеет обеспечить талантливого магистра буквально всем, что только может ему понадобиться, «Elementum et instrumentum et liber quantum satis». «Сколь угодно элементов, инструментов и книг». Латынь. Арчибетта был абсолютно уверен в этом. Вот почему он, даже глазом не моргнув, подписал с перспективным клиентом крайне жесткий по сроку поставки контракт и без колебаний вложил в закупку чудесных новинок пару тысяч дукатов, опустошив собственную кубышку в расчете на полный успех задуманного предприятия. В самом деле, кто еще во всей Италии, помимо него одного, сможет предложить привередливому пользователю наиновейший финеструм? Окно. Латынь. Суперпродвинутой формы, неизмеримо превосходящие хваленые продукты Малум Опера. Необходимые действия. Латынь. Коими магистр вынужден был доселе довольствоваться. Да эта сделка станет подлинным звездным часом, Арчибетта. А Зукко, его вечно ревнивый соперник, впадет в неистовство от черной злобы и зависти, что тоже чрезвычайно приятно. Наконец солнце взошло. Быстро поднимаясь по небосводу, оно пролило свет на дальнюю линию обрывов, ограждающих долину. И Арчибетта не столько разглядел, сколько чутьем угадал там вдали группу всадников. Через пару минут стало очевидно, что конных не меньше дюжины, если не больше. И над этой группой развивается несколько стягов. Нет, это определенно необычные мародеры. Должно быть вооруженный отряд какого-то здешнего землевладельца из благородных. Арчибетта похолодел, нервная дрожь пробежала по телу. Некоторые из мелкопоместных провинциальных дворян по существу были главарями крупных и недурно экипированных бандитских шаек. Потом он увидел, как всадники сгруппировались в плотный строй и изменили направление. Теперь отряд скакал, по всей видимости, напрямик к арочному мосту над каналом, по которому совершал свое путешествие странник. Шкипер баржи обернулся и одарил Арчибетта всепонимающим и сочувственным взглядом. «Кто эти люди? Стражи какого-то местного князька?» «Нет, Эрудитус», — вздохнув, покачал головой шкипер. «Я вижу у них ключи». Дерьмо. Выходит, это эмиссар Александра, имеющий неоспоримое право преследовать кого угодно и где угодно во исполнение священной воли папы. «Господи, помилуй и спаси», — взмолился Арчибетта в своих мыслях. «Сделай так, чтобы они свернули куда-нибудь еще, но всадник, скакавший во главе отряда, въехал на мост, к которому приближался странник, и торопливо спешился. Еще через мгновение стражник на мосту приложил к губам рожок и четко протрубил незамысловатый сигнал. Шкипер встревоженно обернулся к нему. «Мне очень жаль, Рудитус», — сказал он извиняющимся голосом. «Но они пожелали подняться на борт, и лучше бы убрать с глаз долой эту твою рыбную потрошилку». Сердце Арчибетта ухнуло в пятки, и он поспешно убрал в поясные ножны свой излишне примечательный нож. Шкипер принялся мощно топать ногой по дощатой палубе. Первыми из палубного люка выкарабкались сонные охранники. Вслед за ними потянулись не менее сонные пассажиры, и вскоре все обитатели баржи сгрудились в кучу на верхней палубе, глазея, как шкипер подводит странник к пристани у арочного моста. Всадники в церемониальных одеждах остались в седлах, когда важный толстяк, облаченный в великолепную белую мантию, вступил на пристань в сопровождении двух своих ассистентов. Эти двое смахивали на обычных писарей из папской канцелярии, но слухи донесли до ушей Арчибетта совсем иное. В качестве ассистентов высших иерархов Святой Церкви всегда выступают убийцы и шпионы, специально обученные перчон-татора, подсудные одной лишь таинственной черной палате. По крайней мере, так говорится в народе. Арчибетта снова пробрала нервная дрожь. Он припомнил, о чем еще народ упорно толкует. По слухам, генерал-инквизитор Торквемада уже при смерти и готов с минуты на минуту отдать концы. Томас де Торквемада, великий инквизитор, скончался в 1498 году нашей исторической реальности. Сам Арчибетта не видел веских причин к тому, чтобы после этой смерти весь мир непременно изменился к лучшему. Он вообще не верил в простодушные радужные ожидания, отчего к нему издавна приклеилось прозвище «Мрачный Густо». Однако в действительности Аугусто Арчибетта не мог служить образцовым примером вечного пессимиста. В хорошие времена он был счастлив, смеялся и шутил, в дурную пору хмурился, брюзжал и бронился. Таким уж недобрым характером одарила его природа. Возможно, поэтому Арчибетта все еще не был женат. Шкипер, блеснув своим мастерством, остановил неуклюжую баржу почти впритык к веревочному ограждению пристани. Наемные арбалетчики напыжились, демонстрируя воинственность, но под пристальными взглядами стражи папского легата трусливо увяли. Матросы перекинули на пристань широкий грузовой трап, и толстяк в белоснежной мантии стал подниматься по нему, тяжело пыхтя и опираясь на свой официальный посох. Взобравшись, наконец, на палубу, всемогущий эмиссар папы безошибочно направился прямо к Арчибетта. «Эрудитус Аугусто Бенедитто Арчибетта?» Поименованный молча кивнул, не доверяя собственному языку. Шарообразная голова легата ужасно напоминала головку желтого сыра, которую Господь вдруг решил снабдить подобием человеческого лица. Желудок Арчибетта конвульсивно вздрогнул и жалостно заурчал, подозревая, что останется без завтрака. «Ты арестован, дабы предстать перед судом Ватиканского совета по новым чудесам», — сурово уведомил его легат. «И мы отправимся в Рим немедленно». «Но...» — запинаясь, запротестовал свежеиспеченный арестант. «А как же мой груз? Эти вещи драгоценны, бесценны. Они предназначены для самого магистра Микеланджело». Легат улыбнулся легкой безмятежной улыбкой. «Твой груз отправится вместе с нами и тоже предстанет перед судом. А что до магистра? Мы сами в ближайшее время все непременно навестим его. Можешь не сомневаться». Упаковки с товарами Арчибетта дополнительно обернули мягким тряпьем, бережно сложили в новенькие крепкие мешки и, предварительно опечатав, аккуратнейшим образом перенесли в грузовой фургон, который тут же бодро покатил по большой дороге, ведущей к осиянному божественным благословениям Риму. И к роскошному дворцу папы в Ватикане, и к неумолимым судьям с суровыми лицами, которые наверняка положат конец успешной коммерческой деятельности Арчибетта, и, что вполне вероятно, самой его жизни. Но покамест арестант проводил время не так плохо, как можно было предположить. Удобно восседая на пухлом тюке, он с аппетитом поглощал козий сыр и апельсины. Один из непременных ассистентов легата, Гранциани, заботливо снабдил его в дорогу вином и продуктами, о чем Арчибетто сам никогда не осмелился бы попросить. У него оставалось еще достаточно хлеба, сыра и вина, чтобы хватило до самого Рима, который был уже совсем недалеко, если судить по сероватому дымному облаку, висящему над горизонтом. Сельская местность, где проходила дорога, впечатляла простой естественной красотой. Местное население трудолюбиво занималось крестьянскими делами под защитой и с благословения Святой Церкви. И никакие мирские фокусы, смахивающие на магию, как Динамос и Кампутос, не смущали девственно благочестивые умы этих простых людей. Все подобные штучки были пока еще в исключительной компетенции просвещенных наукой вольнодумцев, вроде магистров, самого Арчибетто и других, похожих на него. Новые люди земного мира, теоретики, изобретатели, носители и распространители безграничного прогресса. Если их всех, конечно, не остановит инквизиция. Сам по себе Арчибетто не совершил ничего такого, чтобы привлечь пристальное внимание ее всевидящего ока. Дело было вовсе не в Арчибетто, а в ошеломляющих новых технологиях, которые вдруг обильно посыпались не только из знаменитых мастерских да Винчи, Реджимунди и Ремеджио, но и из множества других, почти никому неизвестных. Бурный шторм научных и технологических идей внезапно разразился по всей Италии. Однако Святой Престол упорно воздерживался от любых комментариев по этому поводу. Но, очевидно, теперь положение вещей резко переменилось. Арчибетто приказал себе не углубляться в неутешительные мысли. Так или иначе, но похоже, что ему в любом случае не удастся выйти сухим из воды. Очень внушительная неустойка за срыв поставок по контракту с магистром Микеланджело — это, конечно, плохо, но гораздо хуже, хуже во сто крат, оказать неповиновение Святой Инквизиции. Каждому хорошо известно, как могущественные инквизиторы, сколь нетерпимы они к еретическим заблуждениям, с каким энтузиазмом выслеживают и отлавливают разнообразных врагов церкви и веры. 50 лет назад случилось первое новое чудо. Некий Джотто Панци, ныне знаменитый, совершил открытие, известное теперь как принцип динамического хранения. И вскоре вокруг каждого крупного города и богатого дворца выросли обширные хранилища стеклянных коллекторных банок. Лейденская банка, накапливающая электрический заряд, изобретена в 1745 году. Из коих извлекали динамос. Потом динамос научились получать путем взаимодействия слабой кислоты с металлами, а чуть позже при помощи магнитов и вращающих проволочных витков. И насколько Арчибетто было известно, очень много динамос вот-вот начнут извлекать из природной энергии падающей воды и, возможно, даже из морских приливов. Когда коллекторные банки стали портативными, их соединили в батареи, вследствие чего в скорости появились самодвижущиеся лодки и первые экспериментальные модели самокатных телег. Андреас Локамелли приступил к конструированию колоссальной специальной машины, которая станет кататься по металлическим рельсам от Рима до Остии и обратно, перевозя в прицепленных к ней крытых фургонах ценные грузы и пассажиров. И вот тогда, чуть менее 12 лет назад, был создан самый первый Кампутос. «Эрудитос!» — водитель фургона, обернувшись, заглянул в переднее смотровое окошко кузова. «Мы, почитай, приехали! Тебе пора переоблачиться во что-то получше!» Его лучшее парадное одеяние, чересчур громоздкое для такой прекрасной летней погоды, основательно пропотело изнутри и запылилось снаружи, когда Арчибетто в сопровождении конного эскорта въехал, наконец, на святую землю Ватикана. Во внешнем дворе, примыкающем к огромному роскошному палаццо, легата Грациани суетливо встречала толпа ординариев и сервиторов. Неприметные ассистенты легата тем временем цепко подхватили Арчибетто под руки и повели к небольшой боковой арке дворца, открывающей низкий сводчатый проход. «Куда вы меня ведете?» — вопросил он дрожащим голосом. «Молчи, арестованный! Ты все узнаешь в надлежащее время!» «За что меня арестовали?» «И про это ты тоже узнаешь!» Арчибета заперли в небольшой комнатке с единственным окном, забранным толстыми металлическими прутьями. Через это окошко был немного виден и хорошо слышен шумный бурлящий Рим. Однако вечный город с таким же успехом мог бы располагаться в Персии или Китае, ибо новое обиталище Арчибетта, не лишенное кое-каких признаков скромного комфорта, несомненно, представляло собой тюремную камеру. Из предметов обстановки здесь были хлипкий столик с табуретом, жесткий деревянный топчан, а под ним ночной горшок. Из предметов тюремной роскоши ему достались оловянный кувшин с водой, такая же кружка, полдюжины свечей и старенькое покрывало из овечьей шерсти. Здешний тюремщик принес ему в деревянной миске простую, но горячую и сытную еду. Он также немногословно уведомил узника, что тому дозволено дважды в день по утрам и вечерам посещать туалетную комнату. Засим Арчибетта на 3 дня был предоставлен самому себе, если не считать, понятно, неразговорчивого тюремщика. Не имея никаких иных занятий, он погрузился в беспокойное размышление и, будучи Арчибетта, беспокоился с чрезвычайным рвением. Пока к исходу 3-го дня с ним не произошло нечто странное. Внезапно его воспаленный разум затих, и на Арчибетта снизошло глубокое спокойствие. Он ощутил даже что-то вроде оптимизма по поводу своей дальнейшей судьбы. И он совсем перестал думать про инквизицию, а погрузился в воспоминания о единственной женщине в своей жизни, которую действительно любил, и потерял ее, притом дважды. Сперва она взяла себе другого мужчину, а затем ее взяла смерть. Эту женщину звали Мария Аванония. Она была полновластной хозяйкой крупной транспортной компании в Модене, умелой рукой повелевая многочисленными работниками, фургонами и сотнями маленьких, но ужасно упрямых мулов. Арчибетта шутливо называл ее «мулаткой», а Мария именовала его «словесником», ведь тогда он еще сочинял стихи, почитая себя поэтом, а зарабатывал на хлеб в скромной должности писаря. В их взглядах и вкусах было много общего. Кое в чем они походили друг на друга как двойняшки, брат и сестра. Зато в остальном расходились почти до противоположности. Их роман был пылким и длился довольно долго. Но однажды Мария сказала ему, что влюбилась в другого. Как ни странно, но после этого между ними установилась теплая дружба. Что шокировало приятеля Арчибетта, не говоря уж о новом любовнике Марии. И все кругом считали такое положение вещей совершенно неестественным. Но словеснику и мулатке было на это глубоко наплевать. Арчибетта просто игнорировал друзей, если те особенно на него наседали. А Мария управлялась со своим мужчиной точно так же, как с упрямыми мулами, ласково, но железной рукой. А потом разразилась одна из тех гнилых лихорадок, что время от времени победоносно прокатываются по всему бассейну реки По. И эта хворь унесла его мулатку, и ее любовника, и почти всех друзей и знакомых Арчибетта. Так что он сразу же согласился, когда Портос предложил ему новую перспективную работу, связанную с чудесами Кампутос. И новый жизненный путь увел Арчибетта из пораженной лихорадкой печальной Модены, освободил его душу и мысли, подарил ему цель жизни, успех и благосостояние. И довел до тюремной камеры Ватикана, в конце концов. Но Мария никогда не уставала напоминать Арчибетта, что в любой, даже самой тяжкой жизненной ситуации можно и нужно обнаружить положительную сторону. «Надо только поискать и найти то, во что ты поверишь», — говорила она, — «и порадоваться хотя бы на единственный миг». Он припомнил и другие простые, но мудрые истины, которые слышал от Марии, и подумал, что мулатка все же успела преподать хороший урок своему словеснику. «Не знаю, что будет, если меня начнут допрашивать под пыткой», — честно признался самому себе Арчибетта. Но сейчас я пока еще жив и здоров, в здравом уме и твердой памяти. Держу себя в руках, от страха не помираю. Я — это я, и это само по себе замечательно. Он закрыл глаза, и перед его мысленным взором возникло ее прелестное, чуточку лукавое лицо. Мария Мулатка проказливо улыбнулась ему, и Арчибета улыбнулся в ответ. А потом поудобнее устроился на топчине и заснул глубоким, спокойным сном. Утром четвертого дня за ним, наконец, явился инквизитор. Это был не ассистент в грубой шерстяной рясе, а полномочный представитель карающей руки в парадном церемониальном облачении. Крайне вежливо он пригласил Арчибета последовать за ним в палаты совета по новым чудесам. С не менее изысканной вежливостью Арчибета принял это приглашение. Стараясь не расплескать воцарившийся в его душе покой, он облачился в самое темное и скромное из своих одеяний и отправился на судилище. Он ничуть не удивился, обнаружив, что в большом холле его дожидается Портос. Весь груз, конфискованный у Арчибета, тоже оказался здесь. Его распаковали и аккуратно разложили на нескольких простых столах, должно быть, позаимствованных из хозяйственной мебели. Большой холл оказался огромным роскошным залом с изящными арками, которые подпирали стройные колонны и невероятно высоким сводчатым потолком. Далеко вверху многочисленные круглые окошки проливали яркий утренний свет на колоссальные фрески, живописующие канонические эпизоды небесного суда во впечатляющих, леденящих душу подробностях. Внизу, под бдительными взглядами стражей и инквизиторов, Портос с понурым видом нервно занимался соединением компонентов. Заметив Арчибета, он оживился и призывно помахал рукой. «Друг мой, помоги мне привести эту систему в рабочий вид», — сказал он вполголоса, когда Арчибета подошел. Глаза Портоса опухли и казались воспаленными, по шее стекали струйки пота. «Ты должен все сделать так, словно от этого зависит твоя собственная жизнь. Впрочем, так оно и есть». Они занялись работой, переговариваясь шепотом. Портос немного успокоился, но потом опять занервничал. «Кажется, Операриус и его компутас тоже здесь», — пробормотал он. «Сдают свой экзамен где-нибудь по соседству». «Уж, конечно, префектус не ради обычного сравнения аналогичных продуктов». «Тссс!» — взволнованно прошипел Портос. «Полагаю, что они решают вопрос о душеспасительности либо душегубительности Динамос». Слухи и пересуды по поводу того, имеет ли Ватикан Динамоса динамические устройства или же не имеет, бесплодно гуляли по Италии годами. Бесконечные ученые дискуссии касательно природы новых чудесных изобретений и технологий не принесли ничего конкретного или утешительного. Святой престол словно в рот воды набрал. Не было ни устных заявлений высших иерархов церкви, ни папского декрета по этому поводу. Многие полагали, что магическими штучками должна заняться инквизиция. Но и она предпочитала сохранять загадочное молчание, по обыкновению с пылом преследуя еретиков, евреев, язычников и неверующих. «Вероятно, мы здесь для того, чтобы на практике решить этот вопрос. Ценою наших жизней и знаний», — мрачно предположил Арчибетта. «Но я надеюсь, что Господь все-таки даст нам ответ». Он зажмурился на секунду, пытаясь мысленно нарисовать светлый образ Господа. Но вместо этого ему улыбнулась Мария Мулатка. Казалось, она говорит Арчибетта: «Нет, дорогой мой, ты должен решить это сам». Когда они с Протосом полностью завершили сборку и обернули металлические соединения, не пропускающие динамо с липучей лентой, к ним приблизился вежливый инквизитор, волоча за собой толстый кабель. С насмешливой улыбкой он вручил этот кабель Портосу и, не сказав ни единого слова, удалился. «М-да», — раздраженно промычал Портос. «Выходит, что они получают откуда-то динамическую энергию. Ты замкнул главную цепь?» «Конечно, сеньор». «Ну что ж, ладно». Портос подсоединил ватиканский кабель к приемным контактам для вливания энергии и с удовлетворением пробурчал: «По крайней мере, ничего не взорвалось». «Можно выпустить динамос?» — деловито спросил Арчибета. «Нет», — категорически отрезал Портос. «Не стоит, пока судьи не дадут нам своего дозволения». Потом он кротко опустил глаза, молитвенно сложил ладони и мягким голосом произнес: Пресвятая Дева Мария, владычица наша, смилуйся над нами и благослови, обеспечь нам свободный доступ, избави нас от перебоев с Динамос и не допусти в нашу систему дьявола», — подхватил Арчибета с энтузиазмом. «Да будет так, Густо», — заключил Портос, важно кивая. «Амин». Потом они долго ждали, когда появятся судьи, назначенные советом по новым чудесам. А может быть, когда запоют трубы и забьют барабаны, призывая грешников предстать перед небесным судом с его бесконечной мудростью или страшным гневом, или всепоглощающим милосердием. «Надеюсь, магистр Микеланджело не слишком взбесится», — пробормотал Арчибетта, в десятый раз проверяя, не отвалился ли случайно кабель или другие провода. «Магистр ожидал меня сегодня. Он как раз затеял новый проект. Ему срочно нужны рабочие станции для его подмастерьев». «Ну и что же мы теперь сможем сделать?» — сварливо буркнул Портос. «Сказать самому папе «Ах, нет, извините!»» «Микель, разумеется, станет рычать и разоряться, но я подарю ему в качестве компенсации первую копию Финеструм-6, и он будет безмерно счастлив». «Что, шестая версия уже готова?» «Не вполне. Кое-где в подсистемах еще сидят довольно мерзкие отродья дьявола, но Доната клятвенно пообещал мне, что экзорцирует их всех до единого». «Да уж, Ната мастеровит в отлове чертенят», — кивнул Арчибетта с понимающим видом. «Если кто и сумеет очистить Финеструм-6 до полного блеска, так это только он». Они еще немного потолковали на эту тему, пока внезапно не обнаружили, что стража и инквизиторы, коим следовало неусыпно приглядывать за ними, незаметно улетучились из большого холла. Да-да, в огромном зале не осталось ровно никого, кроме двух ошеломленных арестантов. «Господи боже мой!» — мысленно простонал Арчибетта. «А что же теперь воспоследует? Стрелы? Львы? Ассасины?» «Замри!» — вдруг прошипел Портос, указывая глазами на дальний застенный конец зала. И Арчибетта узрел маленького человечка в простой белой рясе и с тросточкой в руках, который неторопливо ковылял в их сторону. Сперва Арчибетта решил, что это слепой, но потом заметил, он опирается на трость, оберегая больную ногу. Портос и Арчибетта с тревогой уставились на незнакомца во все глаза. Тот был не молод, по сути, уже старик. Приблизившись, он взглянул прямо на арестантов и улыбнулся. Настал ужасный момент замешательства, перешедшего в паническое смятение, когда загадочный человечек благосклонно протянул хрупкую руку ладонью вниз. Никто из них двоих не узнал Александра VI, который не любил выезжать из Ватикана, но этот перстень смог бы опознать любой. Опомнившись после нескольких секунд глубокого шока, они оба дружно рухнули на колени и по очереди пылко облобызали папский перстень, рассыпаясь перед его владельцем в нижайших апалачес. «Встаньте, встаньте!» Александр досадливо поморщился. «Прошу вас!» Он машинально вытер обцелованную руку с перстнем о белоснежную рясу и вдруг хихикнул. «О, Господи! Какой только слюны не перебывало на этой руке, даже самой знаменитой. Крайне негигиеничная и неприятная традиция. Хорошо, что я могу говорить откровенно. Вы, торговцы, никто вам все равно не поверит. Кстати, вы, должно быть, не знаете, что они намеревались допросить вас энкамера по всем канонам экклезиаста. А после завершения такой процедуры они невероятно долго спорят, покуда самые терпимые из них, наконец, не утомятся до того, что покинут это бестолковое заседание. И остаются одни инквизиторы. А вы прекрасно знаете, чем это обыкновенно кончается. Аутодафе!» Портос и Арчибетта, остолбенев и разинув рты, жадно внимали откровением, столь непринужденно изливающимся из уст помазанника Божия. Но папа вдруг остановился, взглянул на Компутос и сказал: «Итак, расскажите мне об этом странном чуде». Портос захлопнул рот, помешкал пару секунд и начал. 50 лет назад, после того, как знаменитый Джотто Панци преуспел в своих стараниях накопить динамическую энергию в изолированном резервуаре, с целью долговременного хранения. Многие из лучших умов всей Италии...» Александр нетерпеливо поднял руку, и Портос замолк. «Друг мой», — мягко сказал папа, — «я весьма недурно знаю историю, и мне известны все мнения о новейших чудесах, как с мирской, так и со спиритуальной точки зрения. Я также хорошо понимаю, что вас мучает неуемное любопытство, поэтому...» «Да, мы провели на нашей святой земле как Динамос, так и Телефонос, уж поверьте слову папы». Глубокий шок вторично поразил Арчибетта. Он слышал не раз, конечно, досужие сплетни о говорящих машинах, которые общаются через медные провода, но никогда не верил этим слухам. «Сам магистр Портобелло теперь поселился в Ватикане», — поведал папа. «Мы предоставили ему апартаменты и мастерскую, где он успешно совершенствует свои телефонос. Но все-таки его чудо устроено очень просто по сравнению с этим компутос. И я должен сказать, что ваши странные чудеса, как и все компутус операриуса, вызывают серьезную озабоченность у Святой Церкви. Мы ничего не знаем ни о природе ваших систем, ни о направлении и цели их развития. Все ваши люди, рассуждая о компутус, используют ангельские и демонические термины, что чрезвычайно смущает. Нас смущают также сверхъестественные способности компутус к калькуляции и, паче того, к анализу информации такими способами, кои неведомы Святому Престолу. Все эти аспекты крайне подозрительны. Возможно, в них заключается ересь и даже сатанизм». «Ваше святейшество», — сказал Портос на удивление твердо и спокойно, «мы всегда готовы принять в любой и каждый из наших мастерских официального представителя Святого Престола. Мы покажем, расскажем и объясним все, что тот пожелает узнать о наших действующих системах и перспективных проектах. Но мы решительно против того, чтобы открыть все наши секреты для конкурентов и широкой публики. Каждая фирма хочет сохранить в тайне свои преимущества, иначе она не сможет успешно развиваться. Что касается сомнительных терминов, это всего лишь удобные в обиходе метафоры, ваше святейшество. Гораздо проще и быстрее произнести, к примеру, «черт», чем фразу «неизвестная ошибка, созданная с неопределенными системными параметрами». Александр задумчиво кивнул. «Продолжай». «Да, ваше святейшество, я должен подчеркнуть, что мы никоим образом не претендуем на исчерпывающее истолкование природы наших систем. Ни в философском, ни в теологическом аспекте. Мы просто делаем машины, и у нас это очень хорошо получается. Такие способности и умения нам дарованы Божьей милостью, а значит, мы просто обязаны использовать их для прогресса науки и техники к вящей славе Господней». «Интересно, сколько раз Портос репетировал эту речь?» — размышлял Арчибетта, с интересом наблюдая за реакцией папы. Его святейшество слушал, кивал, хмурился, поджимал губы, но под конец широко улыбнулся. «Прекрасно сказано, сеньор Портос. Я услышал как раз то, что ожидал». Тень паники промелькнула на побледневшем лице оратора, но Александр снова улыбнулся ему. «В конце концов, я помазанник Божий», — заметил он. «И кое-кто полагает, что вдобавок я еще и вполне разумен. Вы должны позволить мне выслушать все аргументы, сеньор Портос, и ваши, и инквизиции. А окончательное решение понятно. Оно всегда остается за мной». Затем Александр повернулся к Арчибетто и неторопливо окинул его проницательным взглядом. «А, это значит тот самый человек, который убеждает других приобрести ваше чудо? Суадео?» Арчибетто со смиренным достоинством поклонился. «Ваше святейшество, я путешествующий торговый агент. Я не разрабатываю новые системы и не конструирую компутас. Но мой статус требует досконального знания о том, как работают наши машины и как следует ими управлять». «Отлично, молодой человек», — с улыбкой молвил Александр. Тогда продай мне ваш компутус Финеструм». Бросив мгновенный взгляд на Портоса, Арчибета повернул клавис. Открылась главная цепь, и в нее полилось динамос. К счастью, машина не выказала ни малейшей неуверенности. Даром, что все ее компоненты протряслись по доброй половине дорог Италии. Затем Арчибета продемонстрировал папе клавиатуру с клавишами из слоновой кости, установленных на серебряных тампани. Показал, как менять регистры и шрифты, как печатать буквенный текст, числа, символы. После первого урока папа Александр под его руководством старательно настучал одним пальцем собственное имя и пришел в восторг, узрев, как оно высветилось на Speculum Dynamic. «Сейчас мы используем нити Вольфрамио. Они способны показывать только свет и темноту. Черно-белая гамма», — пояснил Арчибета. «Но через несколько месяцев, я уверен, мы сумеем получить разноцветные картинки». «Не может быть», — восхитился папа. «И сколько же будет цветов?» «Ну...» — Арчибета замялся. Вопрос был скользкий, ибо Святая Церковь признавала исключительно 7 цветов Божьей радуги. «Все, разумеется, ваше святейшество, какие только подарил нам в своей милости Бог». «Изумительно, изумительно. Господь был щедр в своем вдохновении». Арчибета послушно кивнул, испытывая смешанные чувства унижения и гордости. Он показал, как следует сохранять файлы, объединять, защищать, как производить простые математические действия и более сложные расчеты, как перевести неактуальную информацию на специальные диски для хранения, изготовленные из прессованных волокон и слюды. «А можно ли будет использовать компутас для составления документов?» — заинтересовался Александр. «Для самых простых хоть сейчас, однако со сложными придется немного подождать. У Леонардо отыскался подходящий для нас талантливый подмастерье. Мы обучаем его элементам графического дизайна, или, скорее, теперь он обучает нас». «И он рисует эти штуки прямо на компутас?» «Си, ваше святейшество. Позвольте мне показать нашу новую графическую программу». Сервиторы принесли скромную еду и вино, и Портос слегка перекусил, одобрительно наблюдая за бравурным представлением Арчибета. Когда громадный громко клацающий аутоскриптор ожил и принялся за работу, усталый эрудитус присоединился к папе и к Портосу, которые потихоньку прихлебывали из кубков. Наконец, огромная машина извергла из себя бумажный лист инкуарто, покрытый строчками четких печатных букв. Официальное послание Святого Престола, адресованное султану Оттаманскому. Арчибета и Портос давно подготовили подобные сюрпризы для эффектного показа своей продукции, просто на всякий случай. Александр взял бумагу в руки и критически изучил текст. «Мы каждодневно совершенствуем качество наших систем, ваше святейшество», — вкрадчиво заметил Портос. «Как скоро будет цвет?» В глазах Александра без труда читалось нетерпеливое предвкушение. «Через 3 месяца», — мгновенно отрапортовал Портос. «Но для широкой публики через год». «Почему такая задержка?» — недовольно спросил папа. «Ваше святейшество», — не задумываясь, ответил Арчибета. «Наши эксперты сначала должны отловить все дьявольские...» Он тут же прикусил язык, но Александр сурово нахмурил брови, и повисло тягостное гробовое молчание. «Возможно», — наконец произнес папа, — «будет гораздо лучше использовать менее скандальную терминологию, без религиозной окраски. Думаю, вы найдете новые метафоры». «Да хотя бы в мире насекомых. Почему вы не рассуждаете, например, о ловле блох?» «Замечательная идея, ваше святейшество!» — с искренним чувством откликнулся Арчибета. «Так подумай о ней!» — ухмыльнулся Александр и, выказав намерение подразмять ноги, взял Арчибета под руку. «Сын мой!» — сказал папа, когда они вместе доковыляли до середины зала. «Ты превосходно справился, и твои усилия в туне не пропадут. Обещаю. Ваш компутус Финеструм произвел на меня самое благоприятное впечатление. И я могу предсказать, что тебя ожидает славная судьба, и никто больше не назовет тебя мрачным густо». Арчибета третий раз впал в глубокий шок, вытаращив глаза на самую могущественную личность в христианском мире, которая только что непринужденно назвала его полудетским прозвищем. Александр высоко поднял брови и хмыкнул. «Сын мой, неужели тебе неизвестно, что мои секретные службы на редкость эффективны? Между прочим, все они получат большую пользу от ваших талантов и умений, а также инквизиция. Плохо для еретиков, хорошо для нас. И, кстати, тебе не стоит так волноваться из-за контракта с магистром Микеланджело. Мы оценили его выдающийся гений по достоинству, и он согласился поработать на нас. Так что мы позаботимся о том, чтобы магистр был полностью обеспечен вашими компутас». Папа ненадолго задумался, и лицо его опечалилось. «Я также проверял компутас Малум Опера», — сказал он наконец. «И переговорил с Операриусом. Должен признать, что в графике они на нынешний момент сильнее, но во всем остальном им явно не хватает гибкости и воображения, а это очень крупный недостаток, практически роковой с политической точки зрения. Сын мой, запомни, ты никоим образом не должен винить себя за то, что может произойти». «Ваше святейшество?» «Я ведь уже говорил, что прочитал все ваши технические абстракты, включая даже те, которые не предназначались для посторонних глаз. Лучше продуктов Финиструм нет ничего. Я не просто верю, а точно знаю это. Хорошо для вас, плохо для них». Арчибетта никогда не забудет этих слов. Их с Портосом отпустили через два дня после той беседы с папой и разрешили вернуться в Парму к своим мастерским. Они вернулись отнюдь не с пустыми руками, а с заказом Ватикана на все машины, какие фирма Финеструм сможет произвести за ближайшие 5 лет. Так что они немедленно принялись укреплять свою рабочую силу, набирая самых лучших специалистов. Многие из новых техников до того работали на фирме Малум Опера, и потребовалось особое разрешение папы Александра VI, чтобы их выпустили из тюрьмы. Поскольку, если перед Финеструм развернулись золотые перспективы, судьба Малум Опера оказалась краткой и печальной. Сам Операриус, Зукко и большинство их ответственных работников были арестованы Инквизицией, по всем правилам допрошены Энкамера и отправлены на костер. Ведь папа Александр VI своим декретом объявил, что труды Портоса и всех его помощников благословил сам Господь. А это, в свою очередь, означало, что Операриус и все его прихвостни старались непосредственно для дьявола. «Именно так они и видят все окружающее», — понял Арчибетта. «Таков их образ мыслей. Для каждого добра непременно должно отыскаться соответствующее зло. Все на свете или белое, или черное. Черно-белая картинка. Но мы сможем изменить все это, — подумал он, — если добавим к картинке цвет. Очень много разного цвета, гораздо больше, чем в Божьей радуге». Ричард Мюллер. «Век чудес». Текст читал Владимир Князев.